рождение личности. Материнство – это сила особенная, которую мы, мужчины, по себе непосредственно вовсе не можем узнать и понять. Какая это сила? И сколько ее напрасно тратится, можно видеть по такой матери 300 детей в детском доме эвакуированных ленинградских детей, ВП. И сколько же тратится этой великой силы напрасно в обыкновенной семье? И какая это растрата, какая отсталость семьи? Есть женщины, сознающие это. Им тесны рамки семьи. Они страшатся семьи, как тюрьмы, и вырываются из оков родового начала, стремясь осуществить свою исключительную силу материнства вне рода. Из этой способности расширения души внутрь себя до без конца произошли искусство и знание, и главное, самое главное, личность человеческая. Человек растет, конечно, как и все в природе, костями, телом, и в то же время, как бы отступая от жизни роста, спрашивает постоянно сам себя: «Ну что же это со мной произошло?» И, осмыслив происшедшее, надбавляет к жизни роста своего рост мысли, мыслью растет. Но и этот рост еще не совсем человеческий. Щенок тоже растет, расширяя рост своего собачьего сознания. Человек, собственно, начинается там, где в природе останавливается жизнь роста. Тут начинается рост духовный, чисто человеческий, и продолжает у достойных расти до последней минуты. И в духе этого человека растут люди после него.